Днем мы уехали в Исиолу и пробыли там 9 дней. 16 июня, возвращаясь в лагерь, мы чуть не наскочили на двух слонов, которые вышли из буши перед самой машиной. К счастью, они напугались не меньше нас. Джош резко затормозил, а слоны, громко трубя, убежали в чащу. Эльса явилась в лагерь через полчаса после сигнальной ракеты. С ней были львята. Она устроила нам восторженную встречу, но я заметила у нее ссадины на голове и на морде и глубокую рану на правой задней лапе, сильно распухшей. Эльса старалась поменьше двигаться и не позволила мне лечить ее. Все четверо были очень голодны, понадобилось две козы, чтобы насытить их. На следующее утро мы попытались выяснить по их следам, где было последнее логово семейства. Мы знали, что надо искать за рекой. Эльсе всегда больше нравился тот берег. Нам-то казалось, что на нашей стороне ничуть не хуже, и выбор Эльсы нас беспокоил, так как она рисковала нарваться на браконьеров. Будь она одна, это еще было бы не страшно, но с детьми совсем другое дело. Вообще, мы с самого начала выбрали этот район, потому что здесь, вдоль реки, в полосе шириной несколько километров, распространен один вид мухи ЦЦ, укус которой безвреден для человека и большинства диких зверей, но опасен для скота. Вот мы и рассчитывали, что тут не появятся домашние козы на соблазн Эльси. У нее были очень постоянные привычки, и хотя она меняла логово каждые 2-3 дня, но только в пределах ограниченного участка. Это тоже нас успокаивало. Теперь, по многим признакам, мы определили, что в последнее время местные племена вторгаются в заповедник. Поэтому мы стремились установить, где чаще всего Эльса устраивает свое логово, чтобы в случае опасности прийти ей на помощь. От реки следы шли по сухому руслу до скалистой гряды примерно в километре от лагеря. Мы называли эту гряду пещерной, потому что здесь была многоярусная сухая пещера, откуда открывался отличный вид на буш. Рядом с пещерой росли деревья, так что львятам было где полазить. Видно, здесь и обосновалась Эльса. Когда мы возвратились в лагерь, она уже ждала нас там с малышами. Она была чем-то встревожена, но встретила меня ласково, позволила полежать на ней, как на подушке, и обняла меня лапами. Джесту это не понравилось. Когда мать отошла от них, он присел, собираясь прыгнуть на меня. 3 раза примирялся, наконец сделал вид, что его больше занимает слоновий помет. Однако прижатые уши и сердитое ворчание выдавали его ревность. Для своих выпадов львенок выбирал моменты, когда мать его не видела. Желая задобрить Джеспа, я дала ему несколько лакомых кусочков, потом привязала 3-метровой веревке автомобильную камеру и потащила по земле. Пока мы с ним состязались, кто кого перетянет, из кабинета донесся шум. Это слоны затеяли там свою игру. На следующий день во время завтрака мы вдруг увидели между палатками и кухней 4 слонов. Они появились внезапно и бесшумно, и также бесшумно потом исчезли. Во время недавнего половодья крокодилы разбрелись по всей реке, а теперь они опять стали собираться в глубоких заводях. Это нас тревожило, ведь Эльса нередко уносила к реке мясо, прежде чем мы успевали привязать его на ночь. Часто было слышно, как она рычит на берегу. Мы приходили на помощь с ружьями и фонарями, заставали Эльсу самый разгар спора с крокодилом. Естественно, увидев нас, крок отступал. Наши выстрелы обычно не попадали в цель, так как над водой мы видели только одни глаза. Из всех известных мне диких животных крокодил лучше других чувствует опасность. Как мы ни подкрадывались, нам не удавалось их перехитрить. 26 июня львятам исполнилось 1/2 года. По этому случаю Джош подстрелил для них цесарку. Конечно, Эльса маленькая не замедлила схватить птицу и скрыться с ней в буш. Возмущенные братья кинулись догонку, но вернулись ни с чем и скатились по песчаному откосу прямо на мамашу, которая нежилась на спине лапами кверху. Она поймала озорников, захватила в пасти головы. Когда им наконец удалось вырваться, они стали дергать маму за хвост. Наигравшись, Эльса встала, медленно подошла ко мне и обняла, точно подчеркивая, что я тоже своя. Джеспе опешил, В чем дело? Мать оказывает мне всяческие знаки внимания, значит, меня не нужно остерегаться. Но ведь я так не похожа на них. И стоило мне повернуться спиной, как он начинал подкрадываться ко мне. Но если я оглядывался, он тут же останавливался и мотал головой, совершенно сбитый с толку. Наконец он решил, уйду-ка я отсюда совсем, и решительно зашагал к реке, намереваясь переплыть на ту сторону. Эльса побежала за ним догонку. Мои крики «нельзя, нельзя» на него не подействовали. Вся семья отправилась следом за Джесп. Несмотря на молодость, он уже взял на себя роль вожака стаи. Когда они вернулись, Эльса устроилась рядом со мной, положив голову мне на колени. Этого Джеспе стерпеть не мог. Он подполз поближе и стал царапать мне ноги своими острыми коготками. А я не могла шевельнуться, потому что Эльса придавила меня. Чтобы защититься от Джеспе, я вытянула перед собой руку. Он тот же миг цапнул меня за палец и прокусил его.